Глава 18. Стать отцом никогда не поздно. Саундтрек «Always remember us this way». Леди Гага. Каталина. Сегодняшний день напоминает отходняк после попойки. Голова мутная. Я брожу по дому, витая в раздумьях о кровавом матче и особенно о том, что было позже. Ноги спотыкаются о дверные пороги, а обсуждения членов семьи ускользают, рассеиваясь в воздухе мелкой пылью. Воспоминания то и дело возвращаются к Доминику и его дисквалификации, хоть он и запретил об этом думать. Дважды, ха! Мои мысли куда строптивее меня. Попробуй им запретить. Начнут почковаться и плодиться еще интенсивнее. Сегодня волнительный день. Испанская федерация футбола будет решать дальнейшую судьбу основного вратаря Гренады. Красная карточка – не шутки. Поступок Доминика сказался не только на нем, но и на боевом духе команды. В итоге мы уступили победу Соренто и подорвали свой имидж. Мы, поскольку я себя тоже отношу к Гренаде. Я матч не досмотрела, отправившись за Домиником почти сразу после его ухода с поля, но узнать о результате игры не составило труда. Несмотря на то, что мы бесстыже долго прятались в душевой, пока оттуда не ушли члены команды, спустя полтора часа на выходе из раздевалки нас поджидал угрюмый Пауло Жарди. Он смерил нас долгим, нечитаемым взглядом, едва заметно ухмыльнулся, увидев на мне спортивный костюм Ника, а затем бросил ему короткую фразу: «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь». А получил еще более короткий ответ: «Знаю». Доминик взял меня за руку и, попрощавшись с наставником, потянул к служебному выходу под изучающие взгляды посторонних, не успевших рассосаться по домам. Мне хотелось одновременно много говорить и молчать. Я не сильна в красноречии, и несколько минут нашей поездки в БМВ вела сама с собой внутренние диалоги, подбирая нужные слова поддержки. Но Ник и тут меня переиграл, включив песню «Спектрум», ту самую, что сопровождала наш первый поцелуй. Он зажал мою ледяную ладонь своей, крепкой и теплой, и произнес с нежной улыбкой слова, поставившие точку моим сомнениям насчет нас. «Кэти, я ни о чем не жалею. Будь у меня возможность повернуть время назад, сделал бы то же самое». С трудом верилось, что это все тот же парень, который месяц назад пошлил грязными словечками и без конца подшучивал надо мной. И с не меньшим трудом верилось, что я все та же Каталина, которая месяц назад была бы в ужасе от своих будущих поступков. Но сейчас все иначе. Изменились и обстоятельства, и наше к ним отношение. На удачу ни мама, ни папа футболом не увлекаются, не листают ленты видео и пока что пребывают в счастливом неведении о том, что их нерадивая дочь засветилась на телевидении. Об этом меня оповестила М, переславшая ролик со стадиона, успевший завируситься в сети всего за 3 часа после окончания матча. Ник по-прежнему спокоен или превосходно отыгрывает спокойствие. Если второе, то его умение держать лицо в подобных ситуациях заслуживает аплодисментов. Сейчас он на учебе, а я решила отсидеться дома, пока ссадины не сойдут окончательно. И не в последнюю очередь, я надеюсь, нескольких дней хватит на потерю интереса прессы к данному событию. А шороху мы навели, если учесть, что утром, перед уходом из дома, Эмма посоветовала не заглядывать в соцсети. Информационная изоляция – не лучший способ избежать реальности, но в моем случае жизненно важный для психики. Не хочу, чтобы Доминик когда-нибудь увидел мою слабую сторону, поэтому я обязана тренировать сильную. Самая сложная тренировка в жизни. «Как вы смотрите на семейный отпуск?» Воодушевленное предложение отца бодрит мгновенно. Выпрямляюсь, перестав ковыряться вилкой в пасти, и молча перевожу изумленный взгляд между родителями. Мама, видимо, удивлена не меньше моего, судя по приподнятым бровям. Папа с недавних пор отжигает. Он и во время сиесты теперь заруливает домой вместо привычного заказа обеда в офис и службы доставки. Это и радует, и настораживает. Внезапное превращение в примерного семьянина попахивает желанием прикрыть некий серьезный косяк. Он словно заранее зарабатывает очки, набивая себе цену, чтобы в случае чего этот косяк показался менее грандиозным. Неужели планирует признаться маме в измене? Черт, это убьет ее. «На Рождество?» – осторожно уточняет мама, поправляя челку. Она никак не привыкнет к новой стрижке Пикси, на которую уговорили мы с Эммой. Ей безумно идет. «Зачем ждать Рождества? Со школы Мануэля я улажу, а Эмма и Каталина наверстают пропущенную неделю позже». «Неделю?» – вскрикиваю я. «Нет, я пас. Помимо учебы у меня практика и две подработки». «И Доминик». Но об этом важном нюансе я благоразумно умалчиваю. Сложно предугадать реакцию родителей на то, что, порвав с одним футболистом, я начала встречаться с другим. Отец с нажимом откладывает вилку, испепеляя меня недобрым взором. «Насколько я вижу, на учебу ты не ходишь уже четвертый день. Или твои пропуски распространяются только на личные нужды?» «У меня больничный», — подмечаю я. «Из-за царапины на губе?» «Вот что это для папы. Царапина». «Дело не только в этом». Защищаюсь я, ощутив, как обида отзывается жжением в солнечном сплетении. «Я не хочу сплетен». «В таком случае уехать из города будет не лишним, разве нет?» «Я хочу остаться дома. Мне нельзя терять форму, а отпуск – это всегда обжорство». Привожу я не особо веский довод, хотя не понимаю, почему должна объясняться и отстаивать вполне земные желания. Какого черта сказать отцу «нет» так трудно? «Или ты не хочешь приобщаться к семье?» Наседает он, а мои закатившиеся глаза едва не узрели изнанку затылка. «Действительно!» – улыбаюсь я наигранно. «Как тут не хотеть проводить время в столь дружелюбной атмосфере? Когда выезжаем? Побегу паковать чемоданы». «Не дерзи». Мама кладет свою ладонь поверх отцовской, усмиряя интеллигентным способом, доверенным до совершенства. А я кое-как сдерживаюсь, чтобы не послать отца к черту. Желание дослушать концовку побеждает. Думаю, сарказм в моей последней реплике был очевиден. Я никуда с ними не поеду. «Гаспар, и правда, с чего вдруг такая спешка? До рождественских каникул осталось полтора месяца, да и я только вернулась с курорта. Мануэлю нужно подтянуть математику, Эмма вряд ли захочет куда-то без Маркуса, а Кэти с нами заскучает». Папино лицо вытягивается в недоумении. Мое тоже. Мама, воспитанная по законам патриархата, редко перечит своему мужу. «Спасибо за поддержку, Габриэла», выдавливает из себя отец сукаризной. «Наши дети выросли. Разве что Мануэль обрадуется, и то из-за шанса прогулять школу. Почему бы тебе просто не побыть с нами дома, если у тебя появилась возможность оставить ненадолго бизнес?» «О, только не это. Домашний отпуск папы – это в разы хуже выездного. Я предпочту пропадать на учебе, забив на надорванный рот и синяк на лбу, чем буду слушать ежедневные упреки и ходить на цыпочках, опасаясь пошевелить воздух вблизи родителя». «Нет уж, пойду и дальше впахивать, раз детям не особенно нужно время с отцом». Папа сердито откидывает салфетку и намеревается встать. Но неожиданно для себя самой я не выдерживаю, останавливая его необдуманным вопросом. «Где ты был раньше?» Мрачный взгляд замирает на мне, но вместо того, чтобы промолчать, я договариваю, позволив прорезаться внутреннему голосу. «Возможно, я сейчас переверну твою картину мира, папа, но детям нужен не кошелек на двух ногах. Детям нужен такой отец, чтобы при неудачах первой мыслью было мчаться к тебе за советом, а не прятаться в боязни осуждения. Детям нужен защитник, а не тот, от кого нужно защищать. Детям нужен отец, который поможет расправить крылья, а не выщипает остатки перьев». Делаю передышку после безостановочной тирады, буквально ощущая, как от шеи оторвался увесистый груз, тянущий ко дну. А затем подвожу итог, пока не передумала. Детям нужен отец, а не жалкие подачки времени. Папа не мигает. Сомневаюсь, дышит ли. Тишину на кухне символично разрезает писклявый сигнал микроволновки, где мама размораживала пиццу, и я не вовремя вспоминаю, что мои душеизлияния слышала и она. Горечь в ее взгляде выступает на первый план, но я прогоняю сожаление прочь. Тяжесть затаенной обиды мешала нормально жить и дышать. Я больше не могу так. Не могу. «Кэти...» — начинает она дрожащим голосом. «Все нормально, Габи». Папа с протяжным скрежетом отодвигает стул и встает. На миг мерещится, будто его пошатнуло. Но он быстро берет себя в руки и гордо расправляет плечи. На меня не смотрит. «Обсудим отпуск позже», — произносит отец необычайно тихим голосом и покидает столовую. Статная фигура пропадает из поля зрения, но по медленным шагам, утонувшим в негромком щелчке закрывшейся двери, я могу во всех красках представить его лицо. Никогда не доводилось видеть на нем потерянность, поэтому она непроизвольно отпечаталась в мозгу ярким чернильным штампом, олицетворяющим мое отражение трехлетней давности. Остается загадкой, почему я не испытываю удовольствия от свершившейся мести и почему папа не оставил за собой последнее слово. Шмыгнув носом, мама поднимается на ноги и принимается убирать со стола в молчании. «Мам, прости». Она застывает возле посудомойки с опущенными плечами. «Кэти, ваш отец не идеальный, как я, но он не умеет иначе». «Умеет. К Мануэлю и Эмми он относится лучше». «Мне гадко от того, что мои признания выглядят жалобой, но я устала строить из себя часть образцовой семьи. Мама не раз была свидетелем папиных методов воспитания и даже пробовала заступаться, но чаще всего это заканчивалось крупным скандалом родителей, мамиными слезами и последующей депрессивной обстановкой в доме до их примирения. В конечном итоге я усвоила урок. Лучше пусть папаша проорется, извергнет из себя недовольство, отняв полчаса жизни, чем расширять этот период до нескольких дней с привлечением матери. Она подходит ко мне осторожным шагом и садится рядом. «Он тебя очень любит. Возможно, сильнее, чем Эмму и Мэнни». У меня уходит 10 секунд на осмысление, а потом я прыскаю от смеха. Большего бреда я в жизни не слышала. Мама притягивает мою голову к своему плечу и целует у висок. Терпеливо дожидается окончания моей мини-истерики и продолжает. «Ты похожа на него. Такая же упрямая, своенравная и... ранимая». «Отец ранимый? Ты что-то путаешь, мам!» «Самые глубокие раны залегают на глубине, а не на поверхности. На то они и глубокие. Он переживает все внутри себя, как и ты». «И? Это оправдывает его отношение ко мне? К нам?» «Нет, не оправдывает», — соглашается мама. «Я во многом с ним не согласна, и многого вы не слышите, так как мы стараемся решать споры за закрытыми дверями. Твоему отцу недостает чувства такта при попытках проявлять заботу, но у него не было хорошего примера. Он начал отдаляться не из-за того, что не любит вас, а из-за того, что устал причинять вам боль». «Интересно, а любовницу он завел тоже в благородных целях?» «Я молчу, по привычке опасаясь раздуть конфликт. Какими бы ни были причины папиной жесткости и холодности, мне их не понять. Я буду любить своих детей не за фигуру и отметки в школе, а просто за то, что они мои». «Я сейчас тебе покажу кое-что, подожди». Мама выходит из кухни и возвращается 10 минут с мужским кожаным портмоне, откуда достает поблекший измятый снимок и вручает его мне. Из-за обилия потертости детали уловить сложно, тем не менее лица людей узнаваемы. Это постановочное фото семьи из 3 человек – мужчины, женщины и, видимо, их маленького сына, 10 лет. «Кто это?» «Твои бабушка и дедушка». Мама теребит запястье с плохо скрываемым смятением. Возвращаю недоуменный взгляд к снимку, понимая, что речь не о родителях матери, которых не стало 5 лет назад из-за осложнений пневмонии. Значит, эти люди имеют отношение к отцу. Изучаю черноволосого мальчишку с грустными глазами и пухлыми красноватыми щеками, будто пораженными мелкой сыпью. Он стоит в немного неестественной зажатой позе, прикрывая руками прорехи между застежками тесной рубашки, оголяющими кожу округлого живота. Ладони взмокают от волнения, а сердце норовит раскрошиться в порошок от неистовых ударов. «Мальчик так похож на меня». «Папа же говорил, что родители погибли вскоре после его рождения, и он с младенчества жил в детском доме». Мамины глаза, застывшие на снимке, наполняются слезами, и она отрицательно мотает головой. «Нет, Кэти, нет. Их лишили родительских прав за жестокое обращение с сыном. Папа оказался в детском доме гораздо позже». Доминик. Не наведывался сюда 2 или 3 месяца из-за плотного графика тренировок, но, перешагнув порог, тут же жалею об этом упущении. Есть места, где легкие расправляются сами по себе, без лишних усилий. Отцовский центр подготовки телохранителей – одно из них. В детстве я пропадал здесь часами после школы. Сначала в качестве наблюдателя, глазея на крутых парней, способных драться со связанными руками, или попадать в яблочко по подвижной мишени, а затем в качестве ученика, которого тренировал самый крутой мужик в центре – мой отец. Мы скрывали эти тренировки от мамы, потому что она тряслась над каждым моим ушибом, а я не собирался переводить бокс на профессиональный уровень. Мне было достаточно видеть гордость в глазах папы, когда у меня получались новые приемы, и тем более, когда не получались. Здесь я будто реабилитировался за промахи в школе или футбольной академии. Здесь я чувствовал себя не старшим сыном, ответственным за хороший пример перед младшими, а партнером. Здесь я мог приблизиться к тому, что умел отец. А он мог, черт возьми, все. И по-прежнему может. Это восхищает и бесит одновременно, так как, что бы я ни делал, мне не удается приблизиться к достигнутой им вершине. Это не ревность и не желание спихнуть оттуда его. Это желание встать рядом. Желание соответствовать и не соглашаться на меньшее, как недавно подметила Альба. И сегодня я в который раз сообщу, что сорвался, пока карабкался к той самой вершине. Причем на этот раз сорвался по доброй воле. Порой послушаешь некоторых приятелей и не веришь ушам. У одного отец пьянь, у другого мать свалила из семьи с любовником, у третьего отчим, поскольку родной папаша завел 2-ю семью, и дети от следующего брака стали важнее первых, подозревая, что до поры до времени. Но эти же приятели гордятся собой, ведь смогли достичь успехов вопреки семейным трудностям. А я, имея охренеть какую идеальную семью, стою с ними даже не на одной ступени. Ниже. Я сам не горжусь собой. Вот отчего бомбит нещадно. У меня есть все, что можно пожелать, кроме желания считать этого достаточным. Эта гонка иногда выматывает, но жить по-другому не выходит. Самое смешное, ни мама, ни папа никогда не требовали от нас хватать звезд с неба. Я сам задрал, видимо, непосильную планку, а теперь варюсь в собственном самоедстве. По словам охранника, отец в боксерском зале, и я не спеша шествую по хорошо знакомому коридору с зеркальными стенами. Вижу в них себя и ни черта не слышу, кроме собственных размеренных шагов. Звуки досюда не доходят благодаря специальной изоляции. Все-таки в центре и стреляют в том числе. Я предупредил о визите, и, учитывая, что во время звонка отец не поинтересовался причинами приезда, он о них догадывается. Или Альба растрепала, или родители успели полюбоваться спортивными новостями. На пропущенные от мамы я ответил скупым сообщением: «У меня все хорошо», понимая, что вряд ли смог убедить в этом, но я не лукавил. «У меня и правда все хорошо». а вот у них не очень. Мало какой родитель почувствует себя счастливым и довольным при виде сына, размахивающего кулаками на виду у десятков тысяч людей. Или сотен. Понятия не имею, сколько зрителей сидело перед экранами. В любом случае от расспросов не отвертеться, поэтому сейчас я тут. Мне захотелось поговорить чисто по-мужски, а не устраивать семейный сбор в родительском доме, придавая моему удалению с поля ту важность, которой оно не заслуживает. Волнуюсь ли я? Нет. Просто хочу донести родителям правду, а не позволять освещаемой в СМИ херне портить им будни. Мне и в сеть не нужно было заходить, чтобы узнать о тоннах грязи в адрес меня и Кэти. Товарищи по команде только об этом и трындели в раздевалке. Открываю дверь и заступаю в просторный затемненный зал, где почти все освещение направлено на ринг, установленный в центре. Там же стоит и тренер Брайан Рейвен. На нем черные боксерские шорты и майка. В ногах лежат перчатки. По-видимому, тренировка только что закончилась, поскольку в зале нет никого, кроме нас. Услышав мои шаги, папа поднимает ко мне серьезный взгляд из-под лобья. «Скажи, о чем ты думал прямо перед входом сюда, и я пойму, к чему готовиться. Только на чистоту». «Уверен?» «Даже больше, чем в исходе сегодняшнего спарринга». Папа кивком показывает на противоположный угол ринга. На стуле лежат два комплекта свернутых боксерских бинтов и пара красных перчаток, и до меня доходит, что он не закончил тренировку, а наоборот, планирует ее начать. Со мной. Я упоминал, почему хочу стоять на одной вершине с этим человеком. Обрадовавшись предстоящей схватке, скидываю с плеча сумку и быстро снимаю с себя худи, оставаясь в спортивных штанах и футболке. Пролезаю под канатами и сразу отправляюсь к своему углу, ощущая, как по организму стремительно растекается дух азарта и бодрость. Словно и не было изматывающей тренировки в Гренаде час назад. Словно я снова подросток, прибежавший после уроков в центр, чтобы спустить пар. Обматывая запястья, озвучиваю свои мысли, раз отец так желал их услышать. Я задавался вопросом, почему ты не буйный алкаш? Почему не лупил нас ремнем или хотя бы не обзывал свиньями, когда мы не мыли за собой посуду? Пожалуй, мне удалось его обескуражить. На несколько долгих секунд папа застывает, сложив руки на поясе, а потом начинает смеяться, в неверии, покачивая головой. «Я одного не пойму. Ты думал об этом с сожалением или с облегчением?» «Этот вопрос меня и волнует. Ты чересчур идеальный, как и мама. Вам сложно соответствовать». Несмотря на комплимент, отец мрачнеет. «Ты нас идеализируешь, Ник. Если мы не спившиеся дегенераты и с уважением относимся к своим детям, это не говорит об идеальности. Разогрейся и выветри надуманную глупость из головы». Я ловлю брошенную мне скакалку и, распрямляя резиновый шнур, стойко возражаю. «Я с удовольствием послушаю список твоих недостатков. Приступай». «Ты решил самоутвердиться за мой счет? Что, нечем крыть?» Подначиваю я с веселой усмешкой. «Может, я просто не хочу тебя разубеждать?» Папа копирует мою мимику и, разместив в ладонях ручки своей скакалки, начинает с классических прыжков. Знаю, что через минуту они сменятся техникой крест-накрест, а потом скольжением Али. Приступаю к разминке тоже, хотя мышцы вряд ли остыли после 20 кругов по стадиону. Чем еще заниматься в ожидании приговора? Кстати, меня отстранили всего лишь от ближайших 3 матчей. Не критично. Ортис даже зубы вставить не успеет. Я когда-то и мечтать не мог о том, что у меня будет семья. А тут ко мне приходит взрослый сын и называет меня идеальным отцом. Говорит папа с расстановкой в коротких паузах между выдохами. Это стоит каждой грёбаной ошибки в прошлом. «Ты совершал ошибки?» Недоверчиво усмехаюсь я, орудуя скакалкой. Не припоминаю ни одной папиной неудачи. «А кто нет? Ты видишь результат чьей-то работы, не зная, какой горький опыт за ним стоит. Бывает легко, только если сесть на задницу и съехать с горки, но это путь вниз. Ты выбрал противоположное направление. Откладываю скакалку и, втискивая ладони в перчатки, подхожу к центру ринга. Видел мой вчерашний путь наверх? Стебусь я, вытирая пот с висков плечами. Я смотрел матч от первого до финального свистка. Неплохой хук справа, но над техникой нужно поработать. Дернув уголком губ, папа встает напротив в боевую стойку, негласно вызывая меня на бой. Зеркалю его положение, изрядно ошалев от ответа. Особенно от той части, где он следил за игрой. Но отцовский выпад не дает расслабиться ни на секунду. Уворачиваюсь от него, подныривая под бьющую руку в сторону от линии атаки. И тут же наношу ответный удар по ребрам. Отец ставит блок с уклоном и с довольным смешком наносит хук по корпусу. «Не заваливайся, держи центр», – инструктирует он, а я атакую апперкотом, пользуясь болтовнёй. Мой кулак ударяется о выставленные предплечья соперника. Мне нравится, что он не поддается. В данный момент между нами не поединок, а своеобразная игра, и я не рассчитываю на победу. Но что греха таить, влупить такому профи хоть раз равно взойти на пьедестал почета. Один удар, второй, третий. Четвертый прилетает в мой левый плечевой сустав. Черт, я снова попался на просадке, нарушив баланс стойки. Проклятое колено. Мы отскакиваем друг от друга и начинаем переступать по кругу. Мышечное напряжение усиливается, а моральное ослабевает. Кайф. Голова будто легчает, освободившись от тяжелых мыслей. Ускоренный кровоток мобилизует угнетенные внутренние ресурсы, и это то, зачем я шел сюда. Поговорить не более чем предлог. «Тебя смутил только мой хук?» Интересуюсь я одновременно с серией джебов. Естественно, ни один не встречается с туловищем, а по лицу мы не бьем без защиты. «Не только. Нас с мамой кое-что озадачило». Вот и подобрались к теме дисквалификации. Отец ловко отклоняется от того самого правого хука и с усмешкой продолжает. «Почему мы не знакомы с той девушкой? Кто она?» «Он реально не спросит о последствиях для моей карьеры? Придуряется? Или его и впрямь хук с Кристианом волнует больше?» Секундный порыв рассмеяться оборачивается ослаблением защиты, и я получаю ощутимый тычок в живот, успев лишь напрячь его мышцы. «Отличный пресс!» Отец одобрительно подмигивает, а я скалюсь от злости на себя. «Пора усыпить его бдительность!» «Готов поспорить, ты пробил о ней все вплоть до третьего колена на генеалогическом древе!» Нырок под рукой, и я с быстрого разворота бью спарринг-партнера в бок. Реакция у него отменная. Кулак проходится по касательной. Можно сказать, погладил. Папа широко улыбается, подтверждая мои догадки. «До второго. Я рано лег спать». В его левое плечо прилетает от меня жесткий хук, и это моя первая результативная атака за сегодня. 1-2. «Стрёмный поступок. Ты в курсе?» «Ну вот, а говорил, у меня нет недостатков». «Что-то я запамятовал. Беру свои слова назад». Сержусь я. То, что возможности отца позволяют быстро находить почти любые сведения на любого человека, не секрет ни для кого из нас. Он сам признавался, что хакерил на службе в корпусе связи. Да и его нынешняя деятельность накладывает отпечаток. Ему необходимо быть на шаг впереди и владеть информацией. Это было главным доводом, почему нам, его детям, не следует вести соцсети. Мне некогда было заниматься такой ерундой, а вот Николь и Альба забили на папину просьбу и уломали его на уступки. Они зарегистрированы под вымышленными никнеймами, но я не сомневаюсь, отец давным-давно имеет доступ к их страницам. Пожалуй, да. Пункт с повышенными мерами предосторожности можно отнести к недостаткам. От папы ни хрена не скроешь. «А 10-й номер Соренто? Чем насолил?» Он закрывает блоком пол лица, из-за чего хитрый взгляд выглядит концентрированно хитрым. «Пап, ты специально ходишь вокруг да около, или тебе действительно плевать на мое удаление?» В зеленых глазах напротив на долю секунды мелькает непонимание, и я этим пользуюсь. На сей раз джеб приходится на ключицу. 2-2. Дернув плечом, отец опять группируется. «А тебя тревожит твое удаление?» «Самый легкий вопрос за сегодня». «Нет». «Тогда почему меня должно?» «Может, потому что я не оправдал ваших ожиданий?» Моментально посерьезнев, папа останавливается и сухо бросает. «Брейк». Мы оба распрямляемся, завершая бой раньше времени, и снимаем перчатки. Обтерев лоб тыльной стороной ладони, складываю руки на груди и жду. Я же оформил мысли в слова. Теперь очередь отца. Он хмуро разматывает бинты, о чем-то раздумывая, и эта молчаливая пауза кажется вечностью. Пусть скажет, как есть. Я рассчитываю не на утешение, а на правду. Мне по-мазохистски хочется услышать, что вчера я знатно облажался, что родители вкинули кучу денег в мое образование, а я этого не ценю и готов все похерить ради собственных принципов, что в глубине души они ждали чего-то такого, поэтому и не приходят на игры. Но отец выдает другое. «Не припоминаю, чтобы мы с мамой говорили вам о конкретных ожиданиях». «Да брось! Некоторые вещи не нуждаются в озвучивании». Вздохнув, возвожу взгляд к потолку и возвращаю назад. «Еще скажи, что вы любите нас любыми, а если бы мы снаркоманились, любили бы еще сильнее». Лицо отца искажается в брезгливой гримасе. «Пожалуй, в этом случае я любил бы вас чуть меньше. Насчет мамы не уверен». «Очень смешно». «Когда скажешь, в каком месте смеяться, я тоже посмеюсь», — отвечает папа оскорбленным тоном, убирая сложенные бинты в карманы шортов. «Не знаю, откуда в твоей голове возникли эти фантазии, но если мы с мамой и строим какие-то ожидания по поводу вас, то они не связаны с кубками, медалями и прочей материальной шелухой, которая не говорит о том, каким человеком является их обладатель». «Вчера 10-й номер Соренто остался в игре, но выиграл из вас двоих ты. А знаешь почему?» «Он не доиграл из-за разбитой рожи. Поправляю я. Я выразился образно, и его не дисквалифицировали, в отличие от тебя». «Допустим. И в чем же я выиграл?» «Ты выиграл в очередной битве долга и совести, Ник. Знаю, ты не жалуешь напоминания о прошлом мае, но твое поведение в той ситуации – лишнее подтверждение того, каким человеком ты являешься. Это единственное наше ожидание. И ты, и Николь, и Альба, и Алиса с Эйденом его оправдываете. А ошибки? Пусть о них переживает тот, кто не умеет их анализировать. Тебе это не грозит, судя по всему?» – хмыкает папа. «Вон как заморочился». Вокруг грудной клетки клубится тревожное чувство, дающее о себе знать всякий раз при мысли о событиях прошлой весны. Но от него никуда не деться. Скорее всего, оно срослось со мной, стало моей частью. Правда, гораздо меньшей частью благодаря поддержке отца. Взъерошивая взмокшие волосы, все еще не веря, что мне достались лучшие родители на планете. Уверен, сейчас отец высказывался голосами обоих. «Даже не спросишь, виноват ли я во вчерашней потасовке на матче?» «Я прочитал по губам слова 10-го, так что нет, не спрошу». «Ты и по губам читать умеешь?» Фыркую я с недоверием, спускаясь с ринга вслед за отцом. Он разворачивается ко мне лицом и, пятясь к двери, спрашивает с наигранным удивлением. «А ты нет?» «Я думал, все могут. Вот, смотри». Он начинает чересчур выразительно шевелить ртом, имитируя английские звуки, в которых я распознаю следующее. «Покажи Каталине вирус. Ей понравится. Ключи сам знаешь где». Не выдерживаю и смеюсь, ощущая себя чертовски счастливым сразу по нескольким статьям. Этот разговор не лишил меня желания лезть к вершине, а убедил в том, что у меня в руках есть снаряжение, необходимое для ее покорения.